Погибал, как ты хотела, меня повесили в тылу, и ты же видела, Венера, как мне накинули петлю. И ты же видела, Венера, как мне накинули петлю. Но не узнала, к сожалению, в тебя уже вселили страх, и жить желание тусклой тенью синело на сухих губах, и жить желание тусклой тенью синело на сухих губах. Стерлась о плечо, вот так висели мы с тобою, надежно, тихо, высоко, вот так висели мы с тобою, надежно, тихо, высоко. Нам заплатили за жизнь скупо и не желая четыре глаза очень глупо смотрели на немой закат. Четыре глаза очень